Слава нашему Богу, слава Богу за то, что Господни слова, они никогда не посылаются, и если принимаются, то не будут напрасными. Слава и благодарение Господу. Поэтому в сегодняшний день мы тоже счастливый народ, потому что вспоминаем тот чудесный праздник, который был бы праздником и был для некоторых, но очень короткое время, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим. Как пророк, как царь. И я читаю этот текст Писания с Евангелия от Луки, и мы порассуждаем немножко на эту тему. Евангелие от Луки, 19 глава, 37-44 стихи. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости великолепно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам». Но он сказал им в ответ: «Сказывай вам, что если они умолкнут, то камни его забьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя вообще день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камни на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Вы знаете, не так просто то все было. И то, что Иисус в Иерусалим вошел, это тоже было чудо. Потому что вы знаете, когда читаете Писание, что власть держащая, они никогда не хотели, чтобы он так въезжал в Иерусалим. Они все делали, чтобы народ его не признал за Мессию, не признал за Сына Божия. И делали. И вы помните, хотели сбросить с горы однажды, а потом хотели побить камнями. А потом говорили: «Не слушайте, в нем бес». И это говорили. Но благодарение Богу, что Бог силен исполнить свои обетования и обещания, независимо от того, как люди к этому относятся. И когда пришло это время, несмотря на все противление, нашелся транспорт для Господа, о чем сегодня говорили. Скажите только, что буду говорить, зачем вы это делаете? Скажите Господу надо. Говорит, и все, весь вопрос будет решен. И вот Господь въезжает, несмотря на то, что те, которые имели власть, очень не хотели, чтобы он въезжал, как царь в Иерусалим. Но он въезжает. И резали ветви, и восклицали: «Осанна сыну Давидову!» Но и от имени народа, и страны народа говорили: «Учитель, а что такое происходит? Младенцы восклицают: «Осанна сыну Давидову!» Запрети им!» Иисус сказал: «Если они умолкнут, то камни вы запьют, потому что это великий день, это день вашего посещения». И вы знаете, это было настолько важно. Этот народ был во грехах. Они не жили для Господа, хотя были избраны народом Божиим, но навлекли проклятие. И в общем-то не за те грехи, которые делали, а за то, что не узнали времени посещения. Что пришел Сын Божий, что заплатит цену за эти грехи. И вы знаете, он много сделал, чтобы его приняли как Мессию. И когда без предвзятого мнения смотрели, то говорили: действительно, одни сказали: никто не говорил так, как этот человек говорит. Другие говорили: все хорошо делает, глухие слышат, хромые ходят, слепые видят, мертвые воскресают. Где такое, кто когда видел? Это все было для того, чтобы этот народ, который был по своим грехам и преступлениям Это был народ погибший, это были дети ада. И Господь все делал, чтобы в нем увидели Мессию, и чтобы не пропустили времени посещения. Вы знаете что? Я напомню, чтобы не быть голословным, один из текстов Писания, Евангелие от Луки тоже, 7 глава, это было 12-17 стихи. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с ней из города. Увидев ее, Господь жалился над ней и сказал ей: «Не плачь». И подошел, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. Об этом даже не думаю. И тогда Господь в некоторых случаях Он делает нечто необыкновенное, посещает нас. И посещает так, чтобы мы его увидели. И это бывает посещение по самым-самым различным причинам. Вы знаете, насколько важно посещение? Я думаю, вы тоже довольны, когда вас посещает кто-то, приезжает в собрание. Потому что это посещение, это же не просто так. Или он хорошее принесет, или плохое принесет, или безразличные останетесь. Но это было посещение. Есть посещения тайные. Я когда-то помню, приехал с Москвы, я тогда в Москве был, и надо было мне решить одну проблему, значит, в нашем городском отделе внутренних дел, в милиции, в паспортном столе. Ну, я пришел с документами в паспортный стол, и когда, значит, это уже было время перестройки, когда начальник паспортного стола увидела, она сразу, значит, позвала, закрыла на ключ, а людей-то много стоит там, ждут приема, а мне, говорит, поговорить надо для души. Она там кое-что, значит, рассказала, и больше она вот что сказала, говорит: «А мы тебя, говорит, знаем заочно. Когда, говорит, наши проверяющие посещали вашу церковь, то они писали отчет, что есть там такой, обрисовывали, фамилию называли, и говорит, когда он начинает говорить, у нас мороз по коже дерет. Так что, говорит, мы тебя уже давно знаем». Потому что посещали, посещали, и была цель, и это было не просто, это посещение что-то приносило. Тем более, когда нас Господь посещает, и чаще всего, и это для нас обыкновение, Он посещает наше сердце и разум через Свое Слово, чтобы научить нас чему-то. Потому что впереди идет жизнь. Но когда вот это Слово не вкладывается в наше сердце, и мы не меняемся, Он начинает посещать немножко по-другому. Учить нас, чтобы мы увидели, что он приходил. Но на что я сегодня хочу обратить внимание, что я не буду очень говорить много, но напомню просто один из текстов Писания, потому что это тоже было время посещения, но эти люди как будто не заметили. И вот наступил определенный момент в жизни всех жителей Земли. Землю ангелы посещали не один раз. Вы знаете, Библия об этом очень много говорит. А в их лице Господь посещал. И, наконец, наступил один момент. Вы знаете, это очень короткий момент. Эти 33 с половиной года перед вечностью, это даже точкой не назовешь. И, наконец, Господь явился сам на землю. Мы сегодня об этом вспоминали. Это было время посещения земли. Но даже с этого времени... Эти 3,5 года был еще один очень важный момент. Он вообще очень маленький. Это несколько часов посещения Иерусалима как царя. Это была последняя точка. И дальше Господь говорит: вот вы погибнете многие. Он видел наперед все. Он знал, вот эти люди, которые сегодня кричат «Осанна сыну Давидову», пройдет несколько дней, они будут стоять перед дворцом Пилата и будут кричать совсем другое. «Распни его!» Говорит, какое же зло сделал он? Вот очень «распни его» усилилось еще больше. «Распни его!» Ну, хотите, я вам Варавву отпущу, у вас обычай такой есть. Но будьте милосердными. Вот есть Варавва, вот есть Иисус. Выбирайте одного из двух. Не хотим его, дайте нам Варавву. И Господь здесь говорит, это последняя точка, которую я сегодня совершаю, чтобы вы могли иметь спасение и принять меня. И он дальше говорит, что будет за то, что не узнали времени посещения? И как раз он говорил эти слова в самый последний момент, когда по воле Божией, против воли многих людей, против воли священников, он въезжал на осле в Иерусалим, как царь, которого восклицали. Говорит, если вы этого не поняли, то вот что будет с вами. О, если бы ты хотя в сей день твой познал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты грешил. Да, вот здесь горе мне, Михей говорит, ибо со мной теперь как по собранию летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды леды, ни спелого плода, которого желает душа моя, не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей, извращают дело. Лучший из них, как червь, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих. Весть. Посещение твое наступает. Ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги веры уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господный я буду нести, потому что согрешил перед Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит эту неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, где Господь Бог мой, насмотрит на нее глаза мои, когда она будет попираем подобно грязи на улицах. Я специально прорвал свой мышь, чтобы показать, какая была обстановка, и что этот народ из себя представлял. И кажется, уже за такие вот действия, когда ни в доме доверия нет, говорит, лучший это и справедливый, хуже изгороди колючей. И вот, но день провозвестников твоих наступает, пророки говорили, неоднократно обличали, и ноль внимания. И тут приходит Господь и ставит последнюю точку. Все-таки ты не узнал времени посещения твоего. И это для тебя будет очень сильным ударом. И вы знаете, что случилось? Я уже не буду цитировать место Писания, но напомню. Стояли и кричали. Пилат говорит, я не виновен в крови праведника сего. Смотрите вы! И они безрассудно кричали. Кровь его на нас и на детях наших. Вы помните, эти 2000-летия это уничтожение еврейского народа. Это погромы. Это избиение, это 41-45 год, когда их не успевали сжигать в крематории, когда эта кровь проливалась, и это проклятие на них лежит до сегодняшнего дня. Они никак не могли понять, и сегодня не понимают, что было время посещения, и можно уже поверить тому и принять сегодня, и сегодня не доходит. И это проклятие лежит кровью на нас и на детях наших. Дорогие мои братья и сестры, на что я сегодня хочу обратить внимание, почему я так много подвожу к этой истине? Потому что Господь пощащал народ, пощащает и будет пощащать. И для нас сегодня очень важно узнать время пощащения, когда Господь нас пощащает, и сделать правильный вывод, что Он от нас хочет при пощащении. Если вы куда-то идете, кого-то пощащаете домой, то у вас же есть цель. Вы же не идете просто так, чтобы пойти. И если даже просто пощадить захотели, отдохнуть, это уже цель. Вы так просто не идете никуда. И если Господь нас пощащает, то тем более Он пустую никогда не приходит. И вот Он что говорит в книге Сафонии. Я буду читать первую главу и читаю 7 стиха. «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание и назначил, кого позвать. И будет день жертвы Господней. Я пощащу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников». Пощащу тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняет насилием и обманом. И будет тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбы и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет тот день. Я со светильником осмотрю Иерусалим и нахожу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. И так далее. Я дальше не читаю. И я приду со светильником и осмотрю Иерусалим и нахожу это, и царя, и родовых, и вообще без разницы. А что перед Господом царь? Что перед Господом просто человек? Он слишком велик, чтобы сегодня делать разницу. Хотя мы сегодня благодарим Бога, что между спасенными и неспасенными Он видит разницу. И Он спас нас и оправдал. И о нас написано, что придет день, когда будем сиять, как светило на тверди, навеки и навсегда, за что благодарим и Богу. А в общем-то сравнивать Его и нас, да в сравнении никакое не идет. Я просто, я хочу показать Его величие, чтобы вы еще раз могли благодарить Господа. Я просто напомню одно такое откровение, я об этом говорил, может, не один, может, где-то на кассете слышали, вполне возможно. Но я помню, как-то рассуждал о величии Господа. Написано, что Он наполняет собой всю вселенную эту огромную. И одновременно находится во всех местах, что невозможно понять нам, как это можно одновременно находиться на всех местах. И как-то мне пришло в голову, сидел я, рассуждал, все-таки, а какая-то такая вселенная огромная, какие ее размеры. Когда я буду говорить, то, наверное, вы не сможете собрать, особенно если не учились в школе. И почему это мне пришло? Потому что Он наполняет собой все. Почему никто не может быть Богом? Дьявол претендует быть Богом. Но он не может находиться сразу во всех местах. Он движется с огромной скоростью, со скоростью мысли. Но одновременно находиться вообще не может. Потому и Богом быть не может. У него есть такое качество. И когда я стал рассуждать, после я лег спать, и только что уснул, и я вижу такое сновидение интересное. 6 полос таких широких протянуты от горизонта до горизонта. Ну, представляете, вот поглядеть, оно что-то круглое. И смотрю, одна из них раскрывается, и там как бездна обрывается вниз. То есть Бог показал, что полоса это условно. Это символ. И я спрашиваю, что это? Значит, Бог говорит, ну, в разуме укладываю, что я тебе показываю размеры вселенной. И говорит, вот эта полоса означает 1 миллиард световых лет. А световой год, значит, где-то 360 тысяч, кажется, или 300 тысяч километров в секунду свет проходит. 300 тысяч километров в секунду. Посчитайте год, сколько, а потом миллиард световых лет. Это вообще такая цифра, которая не поддается рассуждениям никаким. Я говорю, Господи, и это все? Говорит, нет, надо еще умножить на миллиард световых лет. И это еще не все. То что сегодня говорить о брате, обо мне? Еще он такой огромный. Это вообще трудно рассуждать об этом. Это не поддается никакому исчислению. И мы сегодня благодарим Бога. Вот этот великий Бог по своей мудрости в лице своего сына мог вместиться в человеческую плоть и посещал землю, посетил Иерусалим. Ехал на ослях, езжал, чтобы только люди его приняли, чтобы спасение могли получить. И плакал и говорил: «О, Иерусалим, Иерусалим, все для тебя ноль оказалось. И чудеса, и знамение, и мудрость, и воскрешение мертвых ослеп настолько сильно, настолько Бог Лихащего ослепил умы, что даже в сегодняшний последний день, когда вопреки всем людям буквально, я въезжаю в Иерусалим, чтобы последнюю точку поставить, и ты и сегодня с закрытыми глазами, и сегодня ты не признал меня за Мессию, и в городе, потому что ты не узнал времени посещения моего». Вы знаете, как важно узнать время посещения? Мы, наверное, часто с прессой видим, когда иногда президенты или цари, ну сегодня, в общем, президенты, они посещают какую-то место, куда-то приезжают. Туда добраться очень тяжело, а там охрана, там перекрывают все дороги. Если кто-то имеет возможность иметь общение, то это уже проверенный человек, под прицелом автоматом стоит, одно движение лишнее и тебе смерть. И как люди хотят добраться до президента? Потому что если они доберутся до него и изложат свою нужду, то, как правило, через два дня все ответы на месте. Президент сказал: «Я вам приказываю вот этот вопрос решить». И все. Здесь был царь царей, Господь господствующий, и они не узнали, что это он. А потом, когда не узнали, то не могли и спросить, и выпросить, и сделать то, что надо, и как перед президентом. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я на сегодня, значит, вот эти общие вопросы не буду рассматривать, но я очень хочу, чтобы в процессе нашей жизни, когда Господь нас посещает, чтобы мы видели и задали своей целью, а для чего-то Господь приходил ко мне так или иначе. Что Он от меня хочет? Я, значит, буду читать один из текстов Писания. Во-первых, конечно, книга Исход, 32 глава, 34 стих. Я буду читать причины, по которым Бог посещает народ и как посещает. Итак, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет перед тобою. И в день посещения моего я посещу их за грех их. Вы слышите одну из причин посещения? Вот когда я говорил о пришествии Христа на землю первым, когда он лежал в Иерусалим, у него тоже была цель. Он хотел, чтобы народ принял его за Мессию. Он хотел спасти людей. У него не было цели наказать людей. Он говорил так: «Я пришел взыскать и спасти погибшие». Так что слава ему и благодарение. Когда люди приходят, то они приходят туда, где можно что-то взять, где можно отдохнуть, где можно что-то получить. Когда Христос приходил, Он приходил, чтобы дать что-то. Он приходил, чтобы, если взять, то болезни взять. Если взять, то грехи взять. Он не приходил, чтобы забрать что-то ценное. Он хотел дать ценное, за что благодарение Богу. Но в процессе нашей жизни, когда мы сегодня очень часто посещаем собрание, когда мы слушаем Слово Господне, но оно почему-то не укладывается в наше сердце, то Господь по любви своей к нам начинает действовать по-другому. Как отец к детям относится. А отец не только детей носит на руках, но и ремнем часто перетянет. Правда же бывает так? Бывает так. Он имеет на это власть и право. Хотя это должен делать без раздражения. Я не один раз говорю, если уже мы вошли в раздражение против сына или дочери, то уже бесполезно брать ремень, бесполезно брать хворостину, ничего не получится толкового. Может, только тогда наказ, когда ты можешь спокойным быть, с любовью, тогда можно перетянуть и хорошо перетянуть. Но если ты уже в раздражение вошел, то уже бесполезно и брать эту хворостину, и что, потому что никакого эффекта не будет. Вот ожесточение, будет увеличиться расстояние, разрыв, потому что дух не тот, не в том духе это сделано. Хотя Библия говорит, не жалей для сына твоего розги. Написано так, правда? Но это тогда, когда ты в хорошем настроении. Ну а мы, покуда нас из равновесия не выведут, то мы ничего не берем, правда, языком можем. А уже когда выведут из себя, тогда уже за ремень, тогда уже бесполезно. Не будет того эффекта, не будет той, ну, воспитательной части в этом наказании. А мы тоже не просто хотим наказать, мы хотим, чтобы исправить. А в раздражении, во сне, вы никогда не исправите. Никого абсолютно. Муж жену не исправит, жена мужа не исправит, дети родители, родители детей, потому что это не тот дух, которым можно что-то исправлять. Остановить можно, что-то в страх привести можно, но исправить никогда. Поэтому я обращаю сегодня на это особое внимание. И дальше псалмопевец Давид говорит, «Пощащу жезлом беззаконие». Это Псалом 88, 33 стих. «Пощащу жезлом беззаконие их и ударами неправду их». «Пощащу». Вот как раз я взял слово «пощащу». Я ничего мудрого не сделал. Я просто взял слово «пощащу», ты не узнал времени пощащения моего, и просто посмотрел, что же за этим «пощащу» кроется. Для чего Господь пощащал? Ну, правда, немножко систематизировал, и всего столько. А все остальное сегодня делает само Слово Божие. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, «пощащу». Если пощатил и ударами, то я должен думать, а почему это именно ударами? Что у Бога нет других, так сказать, намерений только ударами пощащать? Нет. Но я хорошо понимаю, что Бог выбрал одно единственное. Что можно было сделать в этом случае, в этой ситуации? И по-другому нельзя. Если бы можно было по-другому, он бы сделал по-другому. Потому что Бог это не садист, которым хочется видеть, как люди его боятся, плачут и так далее. Это в глазах людей он таким кажется жестоким, бьет. Да, бьет он очень сильно. Если он начинает бить, то никто не поможет. Ни врачи, и церковь молится, и ничего не получается. А почему? А по той простой причине, что причина остается. Ну, болею. А почему? Часто мы ставим вопросы, ставим иногда, почему? На общем-то, одна проблема, заболел, скорее пастору звонок, молитесь, чтобы Бог меня исцелил. Вот это самое первое, что в голову приходит. Молитесь, потому что болит. Я могу понять, я и сам болею. И тоже получаю иногда. Но все-таки первый, Господи, в чем причина, в чем проблема? Потому что я хорошо знаю, что... Вы знаете, без знания трудно. Павел тоже очень сильно болел. Я не раз вспоминаю, недавно на разборе вспомнил, когда он говорил, дано мне жало плоть, ангел сатаны, удручать меня. По какой причине? Чтобы я не превозносился. Покуда он не получил откровение от Господа, ну вот я три раза умолял Господа, чтобы он с меня снял это жало. Я думаю, что Павел умел молиться, правда? Если мы сегодня говорим, о, я молюсь 30 лет и ничего. И однажды сказал, ты ни одного дня не молилась так, как надо. Ты ни одного дня не молилась, ты говоришь 30 лет, ни одного, а как надо молиться? А вот так, вопиющих к нему день и ночь. Вот упал на колени с плачем за жену, за мужа, ну, в 8 часов утра. Ну и в 12 ночи кончил. Когда-нибудь было такое? Никогда. А были говорят, ой, я уже молюсь, я уже столько выплакала. Но она выплакала, потому что обижали, то и плакала. Или болела, то и плакала. Но не плакала, Господи, спаси, две разные вещи. Плакать можно, целыми днями плакать. А плакала в молитве спаси или плакала, Господи, защити больно. Это же две разные вещи. Потому когда мы говорим, я уже долго молюсь и не получаю, то, наверное, надо немножко проверить, что значит у вас, у меня молюсь это. Ну, там побежал, утрочком вспомнил, а потом среди дня две минуты, а потом вечером, как я его покуда не застул на коленях. А считаем, что уже 30 лет молюсь. А, наверное, не насчитаешь и 3 дня. Ну, может быть, я немножко чуть-чуть сгущаю краски. Может быть, это и не совсем так, ну, все-таки молятся люди, и немало. Но, тем не менее, все равно не так, как это можно было и должно было бы молиться. Поэтому я хотел бы, чтобы на это обратили внимание. И тем более, когда в нашу жизнь приходят скорби. Знаете, что Бог есть, Бог любви. И если Он по своей любви допускает горькие минуты, то это не значит, что для Него нету сладких. Но на это время по-другому нельзя. Дай благословить, что скажет, а что вы меня обличаете? Меня Бог благословляет. А ты что хочешь, чтобы Бог не благословлял? Бог благословляет, чтобы я спокойствие, чтобы глаза открылись, чтобы ты мог спокойно рассудить, в чем проблема. А ты думаешь, что Бог благословляет, не обращает внимания на то, что ты делаешь? Ничего подобного. Вы помните это место Писания? Ты это делал, а я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. А нет, это совсем не так. Что же я молчал, но я думал, может, ты все-таки одумаешься? Ты же в собрание ходишь, молишься, проповеди слушаешь. То, может быть, когда-нибудь поймешь, что что-то не так? Да не надо вот отнимать благословение. А мы часто вот этим спекулируем. А Бог мне ничего не говорит. А ты что, сама не знаешь, что воровать нельзя? Как тебе еще говорить надо? Ну как еще можно говорить? Когда прямо и в мире это знают все. Обманывать нельзя. Воровать нельзя. С водкой заниматься нельзя. Как говорите, что надо больше? И тогда Господь начинает по-другому говорить. И дальше, и когда Он начинает говорить, Он предупреждает, что не так просто будет. Исаия говорит, 10 глава 3 стих, и что вы будете делать в день посещения? Опять посещение. Когда придет гибель издалека, кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? В некоторых случаях, когда Господь посещает, у Него есть мера действия во время посещения. И в некоторых случаях, почему так говорит Господь Саваоф, Еремия 11, глава 22 стих, «Я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья и дочери их умрут от голода». Значит, это посещение до истребления. Почему? А потому что в свое время не смогли понять, что Господь требует. Не поняли, что с ним шутки плохие. Он не шутит. И он не легкомысленный Бог. Он все делает основательно. Но я посещу вас, Еремия, еще 21 глава 14 стих. По плодам дел ваших, говорит Господь. И зажгу огонь в лесу вашем, и пожрет все вокруг него. Вы когда-нибудь замечали такую картину? Когда-то было сделано какое-то дело, это было нехорошее. И до поры, до времени никто об этом не знал. а потом раскрывалось, и начал гореть огонь. И такой огонь горел, что и залить трудно было. Вы когда вы видели, такое может быть своей жизни, может в жизни других людей. Я пощащу вас по плодам дел ваших и зажгу огонь. И он будет гореть. И это будет не просто суд Божий, это результат дела, которое было. И всего столько, и не больше, не меньше. Сегодня брат говорил о том, что сеял, то будешь жать. Если покаешься, то немножко коснется. А если не покаешься, то надо будет выжать все то, что посеял. А то, что посеял, плод будет давать. Поэтому я хотел бы, чтобы мы на это обратили внимание особое. Не буду, есть у меня много написано, но я просто делаю какие-то, ну, направления даю рассуждения. Почему я сегодня опять на это повторяю? Потому что горе постигло народ за то, что ты не узнал времени посещения.